Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, врезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы. Но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу, щеки его и отросшие за полгода густая борода были мокры от слез. Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого же не было в живых. Походить бы еще раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать, часто думал он. На провестник собрался в дорогу. «Домой?» — спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. «Домой!» «Подождал бы весны, к 1 мая амнистию нам дадут, тогда и разойдемся». «Нет, не могу ждать», — сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитьвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обоим и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полушинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани мешатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мешатка обламывал свисавшие из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына. «Мишенька, сынок!» Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые, холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово. «Сынок, сынок». Потом Григорий взял на руки сына сухими, иступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка Полюшка, живые и здоровые?» По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетя Дуня здоровая, а Полюшка померла осень от глотушной, а дядя Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.